Глава 24. Они сблизились и состыковались. Причем стало совсем непонятно, кто из них кого берет на абордаж. Меня удивило, что бот наемников не улетел обратно в червоточину, хотя такая возможность у него была. Вскоре стало понятно, почему. Червоточина снова стала переливаться всеми цветами радуги, и я ожидал, что она выплюнет что-то вроде второго бота наемников. Одного бота, по моему мнению, явно было недостаточно, чтобы справиться с защитой челнока. Вот только когда она выплюнула эсминец наемников, я был, мягко говоря, удивлен и сразу полез смотреть данные Звездного Атласа. «Алекс, убери Звездный Атлас и верни обратно картинку!» — возмутилась Мила. «Там все самое интересное начинается. Я только хотел посмотреть размеры червоточины. Потом посмотришь, это сейчас не важно. У них там рукопашная сейчас начнется». Пришлось вернуть картинку. Мила ее приблизила и увеличила. Пришлось смотреть размер через нейросеть. По данным Атласа, эсминец в червоточину не помещался. Как он смог в нее просочиться, осталось для меня загадкой. Видимо, данные Атласа были не точны, решил я для себя. Вот только вскоре выяснилось, что это не совсем так. Вышедший эсминец висел на месте. Пират, все еще преследующий меня, после его выхода стал резко менять курс. Он понял, что меня ему не догнать, и, развернув корабль, полетел к эсминцу. Видимо, проход через червоточину не прошел для эсминца беспроблемно. Часть систем вышли из строя. Значит, Атлас прав. Без проблем через червоточину может пройти что-то небольшое вроде этого челнока. Все большего размера также может пройти, но возникнут проблемы, как у эсминца. Эсминец какое-то время висел на месте, потом развернулся носом к пирату. Вот только не стрелял, хотя пират уже находился в зоне поражения его головного калибра. Через какое-то время пират залетел в зону поражения своих головных калибров и сразу дал залп двумя болванками. Эсминец от одной уклонился, вторую отразило силовое поле. Однако просадка силовых полей у эсминца была ощутима. Ответного залпа от эсминца не последовало. В соседнем кресле Мила увлеченно наблюдала за схваткой абордажников. Все, кто находился в абордажных ботах, уже покинули их. Сейчас происходила схватка или свалка между абордажниками. Часть абордажников разлетелась в разные стороны. Другая часть схватилась в рукопашную на крышах ботов и около них. При этом все маневрировали с помощью заплечных ранцев и пытались разными способами достать друг друга. «Ты за кого болеешь?» «Не знаю. Просто интересно, кто из них победит. А мне вот этот абордажник нравится у наемников. Я за него болею». «Чем он тебе понравился?» «Скафандр у него красивый». «Все с тобой понятно». «Что понятно? Ты когда мне скафандр взломаешь?» «Зачем ломать?» «А графок поднимем и искря капсул, сами скажут». «Прямо так и скажут. Они обратно свои скафандры потребуют». «Впрочем, существует вероятность, что это другие графки. Правда, она не очень большая». «Вот именно. Займись взломом моего скафандра». «Этот тебя чем не устраивает?» «Запасным будет». «Займусь, но сейчас я немного занят. Челнок для прыжка разгоняю». «Кстати, а куда мы летим?» «Сам не знаю. Нужно подумать». «Думай и не отвлекай меня. Я на тебя обижена». Она замолчала, сосредоточившись на том, что транслировал панель. А панель показывала, что схватка у абордажников продолжается. Пиратский корабль тем временем подлетел к наемнику и методично расстреливал эсминец. У эсминца главный калибр по-прежнему не работал. Силовая защита у эсминца уже была выведена из строя, но он был все еще подвижен. В сражении кораблей победа однозначно доставалась пирату. А вот схватка между абордажниками пират бездарно проигрывал. Как пират собирался брать на абордаж эсминец, было для меня настоящей загадкой. К сожалению, выяснить этот вопрос не получилось. Челнок разгонялся недалеко от местной планеты-гиганта, и планета перекрыла нам обзор. Когда мы вылетели из-за нее, было уже далеко и непонятно, что между ними происходит. Вскоре мы навсегда покинули систему. Аширская система ZGI-679-953-452. Челнок вышел из гиперпространства, я посмотрел на данные радара. Чисто. К научной станции, находящейся в этой системе, были пристыкованы два средних транспортника. Других кораблей в системе не было. Вот только сама станция меня удивила. Вокруг нее было установлено в несколько рядов защитных минных полей. Среди них радар обнаружил три безопасных прохода. Сама станция больше напоминала боевую станцию, чем научную. Интересно, что за станция такая? В «Звездном атласе» было написано «биологическая». Биологи, живущие на ней, изучали биологический мир второй планеты. Собственно, на орбите этой планеты станция и находилась. Похоже, аширцы придумали ширму в виде биологов. «Челнок быстро, это диспетчерская научной станции, ответьте», — сказал приятный женский голос. «Диспетчерская, это челнок быстрый. Что у вас случилось?» «Вы к нам?» «Следую транзитом». «Куда?» «Это закрытая информация». «Вообще мы никуда не следовали. Предыдущие трое суток челнок находился в астероидном поясе нежилой системы. Там я решил на время спрятаться, чтобы скинуть возможных преследователей с хвоста. Вот только в той системе никто так и не появился. Стало ясно, что наемники проиграли сражение пирату. Эти дни Мила использовала по полной программе. За время моего отсутствия она разучила аширскую сексуальную базу и все три дня тренировалась в ее применении. На третий день я понял, что даже с моей гибкостью и имплантами я не могу так сложиться, как она меня просит. Эту базу однозначно создал аширский секс-садист. На четвертый день я сбежал в эту систему по своей наивности, полагая, что ученые на станции изучают бабочек и цветочки на планете, и совершенно безобидно. А здесь минные поля и боевая станция. Мне была нужна гиперсвязь, а у них она однозначно была. Требовалось что-то решать с криокапсулами. Я был уверен, что мой челнок уже искали по всем ближайшим станциям, и поэтому выбрал эту систему и маленькую научную станцию. Посмотрел на Милу. Она сидела в соседнем кресле, обидевшись на меня. «Что скажешь?» «Ты сам захотел сюда лететь?» «Я не об этом. Что будем делать?» «Ты видишь данные радара?» «Вижу. Это никакая не научная станция, а боевая». «Это я тоже вижу. Что будем делать?» «Я тебе сразу предлагала улетать отсюда подальше». «Мила, куда лететь?» «На всех станциях поблизости нас уже ищут. Поэтому я тебе говорила, что нужно улетать. И чем дальше отсюда, тем лучше. Нас везде найдут, и нас найти совсем несложно. У нас челнок специфичный. У нас самый обычный челнок. Таких много летает по системам. Подумаешь, еще один двигатель добавлен. Таких переделок хватает. Не начинай, прошу тебя». «Я не начинаю. Я тебе сразу сказала, что нужно выбросить эти криокапсулы. Никто не знает, что они у нас. Есть минимум три свидетеля, и установить, что они находятся у нас, совсем несложно. Никто из них не знает, кто находится в капсулах, даже твоя подружка. В них могли находиться обычные рабы». «Мила, не начинай, ты прекрасно знаешь, что не подружка она мне». «Ничего я не знаю, ты мне так и не показал записи». «Потому что ты меня уже замучила этим вопросом». «Значит, точно что-то скрываешь». «Диспетчерская вызывает челнок быстрый». «Быстрый слушает. Не хотели бы вы забрать пассажирку на станции?» Посмотрел на прищурившуюся Милу и ответил: «Боюсь, у меня нет свободных кают». «Она готова полететь без каюты». Здесь мне пришла в голову мысль, что пассажирка на борту не помешает. Мила получит подружку и на время от меня отстанет. «Диспетчерская, что значит без каюты?» «Ей нужно срочно добраться до любой станции поблизости. У нее семейные проблемы. Она готова полететь даже в трюме». «Что скажешь, поможем девушке?» — спросил Милу. «Ты готов всех девушек подвозить по их просьбе?» «Ты много их видела у нас на челноке? Решай сама. Как скажешь, так и сделаю». «Возможно, у нее и правда серьезная семейная проблема». Она задумчиво посмотрела на меня. «Не смотри на меня, это только твое решение». «Ладно, давай заберем». «Диспетчерская — это челнок быстрый. У вас есть галанет?» «Есть. И вы можете им воспользоваться за 10 кредов. Тогда мы летим к вам. Девушку заберете?» «Заберем, но стыковаться к станции не буду». «Вот схема пролета через минные поля. Следуйте строго по ней». «Почему ты не хочешь стыковаться к станции?» — спросила Мила. «Странно это. «Что странно? Не начинай!» Молча развернул челнок и полетел к проходу в минных полях. Челнок вышел из гиперпространства недалеко от станции и, быстро пролетев через минное поле, завис недалеко от станции. «Диспетчерская. Запрашиваю подключение к Галанету. Оплачиваете и сразу его получите». «Оплатил». «Соединение установлено. Когда будете готовы принять пассажирку?» «Готов принять». «Она вылетела к вам». «Мила, встречай пассажирку». «Она еще не вылетела. Как прилетит, встречу». «Ты пока убери медицинские капсулы из каюты». «Отправил дроидов, сейчас делают». Сам сходил за планшетами в каюту и, вернувшись в пилотское кресло, вызвал начальника СБ. «Мила забрала у меня один из планшетов и ушла с ним в кают-компанию». Начальник СБ долго не отвечал, а когда ответил, сразу пришел вирус. «Ты взялся за старое, опять вирусы мне шлешь?» «Я не знал, кто это». «Опять врешь. Ты прекрасно знал, что это за планшет и кто тебя вызывает». «У меня тысячи вызовов проходят каждый день, я не отслеживаю все». «Опять врешь. Ты выполнил задание?» «Выполнил. Где мои данные?» «Мне нужен отчет. Я на тебя не работаю и отчет предоставлять не должен. Итак, где мои данные?» «Мне нужно убедиться, что задание выполнено». «Ты уже убедился в этом». «Не вижу от тебя никаких данных». «Что, твои наемники не прислали счет вместе с отчетом?» «Не понимаю, о чем ты?» «О 30 наемниках, которые ожидали моего возвращения в соседнем ангаре». «Ни о каких наемниках мне ничего не известно». «Только ты знал, что появлюсь на этой станции. Больше никто. Даже Мила этого не знала. Так что это твои наемники. Решил прикончить меня?» «Вот только ничего у тебя в очередной раз не получилось. Они не мои наемники. Меня они уже не волнуют, но пострадал мой челнок. И ты мне должен за его ремонт». «Мила, как?» «Ты мне зубы не заговаривай. Где мой контакт?» «Мне нужен отчет, тогда получишь». «Держи. Вот тебе запись, как на челнок напали в ангаре. Вот запись, как они нас преследовали и пытались взять на абордаж. Где мой контакт?» «Мне нужны данные по спутнику». «Вот запись моей посадки на спутник. У тебя достаточно данных. Я жду мой контакт». «Где капсулы?» «Ты ничего больше не получишь, пока я не получу мой контакт». «Мне недостаточно данных». «Значит, это был наш последний разговор. Помнишь, что я тебе обещал на случай, если ты меня кинешь?» «Ты не сделаешь это». «Еще как сделаю». «Ты мне слишком много задолжал, и пришло время платить по счетам». Неожиданно картинка на планшете сменилась. Появился другой, совершенно незнакомый разумный. «Ты еще кто?» – спросил его. «Я его начальник». «Решил прикрыть действия подчиненного?» «Нет, хотел с тобой договориться». «О чем договориться?» «О сделке». «С вами больше никаких сделок не будет. Ты ведь понимаешь, что у тебя будут проблемы из-за капсул?» «Не вижу никакой проблемы. Проблема – это вы. Я уже не один раз сильно пожалел, что связался с вами. Мы готовы выкупить их у тебя». «Я не понимаю, о чем ты говоришь. И что бы ты ни предложил, мой ответ – нет. Никаких больше сделок не будет». «Ты даже не хочешь узнать условия?» «Я уже ответил. Никаких сделок не будет». «Ты много теряешь». «Это я как-нибудь переживу». Хотел отключиться от разговора, когда картинка в очередной раз поменялась. Вначале я даже не поверил своим глазам. На экране планшета появился Аграф. «Ты еще кто?» «Что, тоже из СБ?» «Я не из СБ, но СБ сотрудничает с нами». «Меня интересует содержимое двух криокапсул, что ты вывез со спутника». «Ты ошибаешься. Я ничего оттуда не вывозил». «Отпираться бесполезно. Вот запись». Пришла запись на нейросети Зары. На ней было, как я осматриваю, две криокапсулы. «Вот тупая дура!» «Нет ничего страшнее отвергнутой женщины». «А ты философ. Вот только я не пойму, зачем тебе святоши, что находились в этих капсулах. Впрочем, если они тебе нужны, спрашивай о них у своих наемников». «О каких наемниках ты говоришь?» «Те, что ты нанял на станции». «Ты ошибаешься, я первый раз о них слышу». «Знаешь, меня мало интересует, кто из вас их нанял». «Я выясню подробности, но меня интересует другой вопрос. Что ты хочешь за моих внучек?» «Видишь ли, я придерживаюсь принципов и не веду никаких дел с аграфами». Вот только ты уже их нарушил и взял импланты на станции. Это было единственное исключение. Где одно исключение, там и другое. А ты точно философ. Так что насчет обмена? Обмена? Что и на что ты собрался менять? У тебя нет ничего, что бы нужно было мне. Ты ошибаешься. Ты ведь ищешь свою жену. Вот только у тебя ее точно нет. Это решаемая проблема. Сильно в этом сомневаюсь. Даже если так, ты совсем дешево оцениваешь своих внучек. Что ты еще хочешь? Ее похитителя. Думал, ты линкор попросишь. Он меня не интересует. Думаю, это решаемая проблема. Как с тобой связаться? Вот тебе почтовый ящик. Когда будешь готов, оставишь в нем сообщение и доказательство того, что у тебя есть что-то для обмена. Договорились. Сколько тебе нужно времени? Немного. Думаю, не больше месяца. Он отключился, а я сидел и думал над планшетом. Услышав шорох сзади и повернув голову, обнаружил Милу, стоящую в дверях рубки. «Все слышала?» «Да». «Значит, у тебя с ней ничего не было?» «Я тебе сразу это сказал. И только это тебя волнует? Остальное ерунда». Запутался я совсем. «Если Аграф не нанимал наемников, а я склонен ему верить, значит, их нанял СБ. Но зачем? Хотели нас уничтожить». «Не нас тогда, а именно меня. И не уничтожить, а захватить живым». «Почему ты так решил?» «Они могли напасть и захватить тебя. Но ждали именно меня». «Они не тебя, а капсулы ждали». «Возможно, это и так». «Встречай, твоя новая подружка прилетела». «Вижу». Она надела скафандр и вооружилась. «Ты чего так оделась и как на войну вооружилась?» «Она безобидный ученый, зверушек на планете изучает». «Не нравится мне эта станция». Она вызов прислала. «Встречай гостю, а я пока пороюсь в сети. Посмотрю, что есть на этих наемников». Вскоре гостья оказалась на челноке. И Мила провела ей экскурсию по кораблю. Показала ее каюту и кают-компанию, после чего вернулась в рубку. «Где она?» — спросил Милу, когда она разместилась в соседнем кресле. «В каюте обустраивается». «Что ты выяснил про наемников?» «Ничего особенного. Взяли контракт через биржу наемников. Заказ поступил от посредника». «Что за наемники?» «Ничего выдающегося. Местные аширские, зарегистрированы на станции Валора. Это не очень далеко от станции Торнир. 5 дней полета в гиперпространстве». Здесь я задумался. Заявка на наемников была размещена раньше, чем я вылетел на станцию Торнир. Кто же ее разместил, СБ или этот Аграф? К сожалению, заявка была уже неактивна, и узнать подробности было нельзя. А времени на взлом у меня не было. Пора было улетать. А граф не вел переговоры со мной и не мог знать о них. Или все-таки мог? Интересно, какой у него уровень допуска, если начальник СБ флота перевел разговор на него? «Руки держим так, чтобы я их видела». Услышал я сзади и удивленно повернулся на звук вместе с креслом. Около входа в рубку находилась наша гостья, и держала нас в прицелах своих игольников. Мила тоже оторвалась от планшета и удивленно посмотрела на нее. Мне стало смешно, и я рассмеялся. Мила меня поддержала. «Я что-то смешное сказала?» — процедила наша гостья сквозь зубы.